Часть четвертая. Глава первая. Судуй возвращался домой. Степь была пестра цветов. Из-под копыт коня взлетали зеленые кузнечики, вдали важно раскачивались дрофы, на склонах сопок резвились суслики. Вороной белоногий конь шел ходкой рысью. Кривая сабля в бронзовой оправе била по голенищу гутула, позванивала остреме. За вороным тянулись две лошади с тяжелыми вьюками. На последнем переходе Джучи послал Судуя вперед предупредить Курень о возвращении хана и его войска. Он был рад скорой встрече с отцом и матерью, теплому дню, запахом родной степи, и во все горло пел песни. Недалеко от Куреня догнал повозку, запряженную одним валом. Ею правила девушка в линялом халате. Судуй подбоченился, натянул поводья. — Здравствуй, красавица! Девушка помедлила, будто раздумывая, надо ли отвечать, сказала: — Здравствуй! Вол шагал, опустив круторогую голову. Повозка, нагруженная скатанными войлоками, надсадно скрипела. Колеса оставляли две дорожки примятой травы. — Далеко ли путь держишь? — В Курень. — Тогда нам по дороге. Судуй слез с коня, пошел рядом с повозкой. — Ты из какого племени? И как тебя зовут? — Я татарка. Зовут меня Уки. Уки, смешно. И у моего друга и господина Джучи вторую жену зовут Уки. Может быть, это счастливое предзнаменование, а, Уки? Девушка промолчала. Она держала в руках зеленую тальниковую ветку, общипывала листочки, и казалось, что это для нее важное дело. Ты как осталась, когда истребляли ваше племя? Тень застарелой боли омрачила ее лицо. Осталось. Она ударила веткой по спине вала. Ну, шевелись. Судуй пожалел, что прикоснулся к тому, о чем девушке вспоминать, видимо, не хотелось. Сорвал несколько голубых с желтыми тычинками цветов ургуя, приладил их к своей шапке. Красиво? Для тебя нарвать? Мне украшения ни к чему. Да ты и без них красивая, правда. У тебя есть жених? Был. Ушел на войну? Ну и... Уки вздохнула. Я тоже был на войне. Все воюю. Даже жениться некогда. Судуй тряхнул головой, засмеялся. Теперь мужчины только и делают, что воюют. А мы тут день и ночь работаем. Она посмотрела на свои маленькие руки с обветренной кожей и обломанными ногтями. Ему стало жаль эту девушку. Должно быть, рабыню. Ни отца, ни матери. Тяжелая работа, жених погиб. А другой будет, либо нет. Скорее всего, нет. Воины набрали себе жен в чужих землях. Он развязал вьюг, достал пригоршню сушеных слив, высыпал в подол ее халата. — Ешь, Уки, это очень вкусно. Ты живешь в Курене? — Нет. Ровными белыми зубами она стала обгрызать сморщенную мякоть слив. — И правда вкусно. — Косточку не бросай, дай ее сюда. Судой положил косточку на зубы, сдавил, и она хрустнула. — Видишь? Ядрышко. Оно тоже вкусное, как кедровый орех. А где это растет? В лесу? Нет. В тех землях люди живут в больших домах. Возле домов сады. Ну, тоже как лес, только деревья посажены руками и огорожены. В садах много всего растет, и все вкусное. Судуй сел на повозку рядом с Уки, взял из ее рук ветку, достал нож и сделал дудку. Переливчатые звуки поплыли над степью, смешиваясь с песнями жаворонков, со свистом сусликов. Судуй улыбался, раздувал щеки. Девушка смотрела на него повеселевшими глазами. Сливовая кожура прилипала к ее округлому с ямочками посредине подбородку, влажные губы приоткрылись. В курине он сел на коня, громко прокричал. — Эй, люди! Готовьтесь встречать нашего хана, ваших мужей, сыновей, братьев! Потом помог девушке снять с телеги войлоки. — Поедем, Уки, к моей матери! Девушка стеснительно потупилась. — Зачем? Я для нее чужой человек. Зато я не чужой. Поедем. Ты у нас пообедаешь. Юрта родителей стояла на краю куреня возле речушки. Мать хлопотала у огня. Прикрыв глаза от солнца ладонью, она взглянула сначала на девушку, перевела взгляд на Судуя, громко охнула. Он подбежал к матери, обнял за плечи. — Сынок мой, Судуй, небо сохранило тебя. Она смеялась и всхлипывала, ощупывала его руками, будто не доверяя глазам. Из юрты вышел отец. — А, какой богатур! Посмотри, каймиш, весь как я в молодости! Оглядел сына со всех сторон. Халат шелковый, пояс расшитый, сабля. Так в старые времена и я не одевался, хотя носил одежду с плеча нашего хана. А кони твои? Он расседлал Воронова, погладил по шее, осмотрел и бережно сложил седло. После этого снял вьюки, ощупал их, но развязать не решился. — Развязывай, — сказал Судуй. — Все это вам, подарки. — О! — отец принялся выкладывать на траву куски ткани, халаты, светильники, чаши, котлы, мешочки с крупами и сладостями. — О, ты, видно, стал большим человеком. Погляди, каймиш, сколько добра привез наш сын. Мы стали богачами. Будет тебе. Мать смотрела на сына сияющими глазами. — Жив, жив! Сколько было у меня ночей без сна! Девушка распрягла вола, отпустила пастись и теперь сидела на телеге, одинокая и сиротливая. — Что ж ты, мама, гостью не приветишь? — А это кто? — Уки. У нее нет ни отца, ни матери. — Так, Уки? Жениха тоже нет, а у меня нет невесты. Вот я и подумал. Девушка покраснела, отвернулась. — Не слушай его болтовню, Уки, — ласково сказала мать, — а ты постыдился бы говорить глупости. Иди в юрту. Проходи, Уки. Набежали соседи, расспрашивали о своих, иные радовались, а иные уходили, сгорбившись от горя. Судуе было тяжело говорить о гибели товарища. Память возвратила его назад, к сражениям, к окровавленным трупам на пыльных дорогах Китая, к заревам пожарищ, к плачу женщин и детей. Даже в мыслях он не хотел возвращаться к пережитому. После обеда Уки запрягла вола. Он пошел проводить ее за курень. «Кто твой господин?» «Джелме». «Это очень хорошо, Уки. Мой отец его знает. Он попросит отпустить тебя». «Зачем? Мне некуда деваться». «Как некуда? Рядом с отцовской я поставлю свою юрту. Ты будешь в ней хозяйкой». Уки усмехнулась. «Какой скорый! Мать твоя верно говорит, болтун. Мне долго раздумывать нельзя. Вдруг снова погонят на войну. Если чесать в затылке, можно остаться совсем без жены. У Джучи, у его братьев, уже по 3-4 сына. Так что жди, Уки. Скоро я приеду за тобой. Или я для тебя неподходящий? Тогда скажи. Она ничего не сказала. Суду и остался стоять у крайних юрт куреня. Повозка медленно катилась по пестрой от цветов степи. Под облаками пели жаворонки. Мир был наполнен радостью. Была полна радостью и душа Судуя. Он дома, на родной земле. Славная девушка станет его женой. У него будут дети, много-много мальчиков. И, может быть, хан не захочет больше ходить на войну.